— сказала она. — Да ну, какая ругань, — проговорила Дениза. — Сейчас для этого нет времени, да и не места. Дэвид задал прямой вопрос, а я дала ему прямой ответ, как и всегда. А Дэвид прямые ответы не любит. Они его устраивают только в суде, где он может задавать вопросы, на которые следуют те ответы, что ему нужны. Бой гордился успехами Дэвида в определенной мере. Но он хотел, чтобы его единственный сын добился большего, нежели скандальная репутация в уголовном суде. Он хотел, чтобы имя Стоунтонов не умерло. Он бы счел разговор на эту тему претенциозным. Но вы не хуже меня знаете, что он хотел учредить династию. Ох уж эта династия. В данном вопросе папа отнюдь не был таким скромником, каким его пыталась выставить Дениза. Если на то пошло, она вообще не понимала, что такое настоящая скромность. Но я уже перегорел. Стычки с Денизой меня быстро утомляют. Возможно, она права, и лишь в зале суда пробуждается во мне настоящий азарт. В суде существуют определенные правила. Дениза же создает свои правила по ходу дела. Должен сказать, это свойственно всем женщинам. Наконец, разговор не без труда перешел на другую тему. У Денизы возникли два новых дивных пунктика. Затея с посмертной маской провалилась, и Дениза понимала, что я буду молчать, а потому для нее эта идея перестала существовать, словно никогда и не было. О своих неудачах Дениза вспоминать не любит. Теперь она надумала соорудить памятник отцу и пришла к выводу, что большая скульптура, созданная Генри Муром, как раз то, что надо. Генри Мур, 1898-1986, знаменитый английский скульптор, в некотором смысле фигуративист, часто изображал человеческое тело, но гротескно искаженное. Конечно, этот памятник не для музея искусства и не для города, отнюдь. Это должен быть надгробный памятник. Оценили? Каково, а? Вот в этом вся Дениза. Ни вот настолько представления сообразности, ни малейшего чувства юмора. Одна только показушность и нахрапистость, сплошное воинствующее ненасытное честолюбие. Ее второй великий план состоял в сооружении монумента иного рода. Она удовлетворенно заявила, что Данстон Рамзи напишет биографию моего отца. Вообще-то она хотела, чтобы это сделал Эрик Руб, один из ее протеже, поэтические таланты которого сравнимы с художественными талантами ее приятеля-дантиста. Но Руб обещал себе год отдыха, если ему удастся выбить под это дело грант. Я был уже в курсе. Годы отдыха Рупа известны в Кастре не хуже, чем 7 тощих коров фараона. Его требование, чтобы мы оплатили ему очередной год, было передано в совет фонда, и я успел с ним ознакомиться. 7 тощих коров, приснившихся фараону, означали, согласно толкованию Иосифа, 7 голодных лет. У плана Рамзи были свои преимущества. Данстон Рамзи был известен не только как педагог, но еще и как автор, добившийся заметных успехов на странном поприще. Он писал о святых, популярные книги для туристов и вдобавок выпустил солидную монографию, чем заработал себе репутацию в кругах, где ценятся такие вещи. Более того, писал он хорошо. Я знал об этом, поскольку он был моим преподавателем истории в школе. Он требовал, чтобы мы писали сочинение ясным стилем, как он его называл. Этот стиль, говорил он, куда быстрее выдает глупость, нежели более вольная манера. И моя адвокатская практика подтвердила, насколько он был прав. Но как мы будем выглядеть, если биография Боя Стоунтона выйдет за авторством известного знатока житий святых? Кто-то будет раздолье острословом. И парочка острот немедленно пришли мне в голову. С другой стороны, Рамзи знал моего отца с самого детства. Он уж дал согласие? Дениза сказала, что, когда она выложила ему свою идею, он вроде заколебался, но она берет это на себя. Ведь, в конце концов, его скромное состояние, вроде бы значительно превышающее то, что могут дать труды учителя и автора, сколочено благодаря советам, которые мой отец давал ему на протяжении многих лет. Рамзи владел небольшим аппетитным кусочком альфы. Пришло время возвращать долги той монетой, какой владеет. А Дениза будет работать с ним вплотную и присмотрит, чтобы все было сделано как надо, а ирония Рамзи не выходила из-под контроля. Нам с Каролиной Рамзи не очень нравился, сколько мы себя помнили. Его острый язык доставил нам немало неприятных минут. и мысль о возможном сотрудничестве между ним и нашей мальчикой нас забавляла.